Глава 24. Самоуверенность наказуема. Предчувствие скорой мести поначалу поддерживало в нас бодрость, но даже оно не могло полностью избавить от утренней сонливости. После того, как мы миновали пограничный пост, люди расслабились и растеклись по сиденьям. Поддерживали концентрацию только водители, которым нужно было следить за дорогой, и я вместе с ними. Какое-то время назад мне удалось заметить большую темную точку в небе, кружившую над нами, и она не давала успокоиться. Скорее всего, Бетси присматривалась, но полной уверенности в этом не было. Расстояние не позволяло рассмотреть подробно. Надеюсь, что я прав, и в округе не завелось новых летающих монстров, самые неудобные противники, от которых не спасают никакие стены. На машинах мы гораздо быстрее добрались до нужного съезда. Я специально хорошо запомнил это место, а дорожные знаки послужили ориентирами. Как только колеса коснулись мягкого грунта, наш отряд сразу оживился. Послышались щелчки затворов оружия. Парни проверяли снаряжение и приводили огнестрелы в боевую готовность. «Дальше помедленнее. И смотрим по сторонам». Отдал я приказ по рации. Мы заехали на территорию врага, и ожидать можно было чего угодно. Орки были весьма хорошими охотниками и отлично знали местность. Шум двигателей очень резко выбивался из общего звукового фона, выдавая наше присутствие. Мне не хотелось оставлять технику, но в ней мы были слишком крупной мишенью. Большие консервные банки, в которых толком ничего не видно. Логичнее было сначала разведать то, что творилось впереди, а потом подтянуть остальных. Тормозим здесь. Колонна остановилась перед тотемами орков, расположившись полукругом. Вооруженные люди высыпали наружу и выстроились боевыми пятерками. У нас был слишком большой отряд для того, чтобы все вместе работали слаженно и не мешались друг другу. Проще и эффективнее разбиться на небольшие группы, уже работавшие сообща. Стражники поступили так же, только у них был свой собственный командир, с которым еще предстояло наладить контакт. Я подошел к нему и протянул руку, приветствуя. «Морган». «Федор», — пожал он руку в ответ. «В общем-то, достаточно молодой парень, примерно моего возраста, но меньшего роста. Короткая стрижка русых волос и светлые глаза». Выглядел достаточно серьезно, взгляд выдал в нем человека, который успел многое повидать, а морщины на лбу и переносице только дополняли впечатление. Может, и сработаемся. Действуйте по обстоятельствам, но мои приказы имеют высший приоритет. Парень промолчал, ожидая продолжения. Я здесь был и уже сражался с ними. Опыта побольше. Хорошо, принято. Видимо, ему нужно было логическое обоснование моего главенства. Структуры у нас разные, и он не обязан был мне подчиняться просто так. Если они были ближе к полиции, то мы скорее к разведке. 10 человек остаются здесь, для охраны. Не курить, в кусты не отлучаться. 2 все время дежурят на пулемете. Обратился я уже ко всем остальным. Слушать рацию и быть готовыми нас прикрыть. Благо, люди были взрослые, и сами смогли определиться, кому идти с нами, а кому оставаться. В итоге по 5 человек с каждой стороны заняли охранные позиции, а остальные 30 пошли дальше. Я не был командным игроком и не особо знал возможности отряда, так что предоставил им свободу выбора. Хороший лидер всегда знает, когда лучше переложить решение задач на подчиненных, которые лучше разбираются в вопросе. Мы продвигались вглубь по территории врага, но пока что никого так и не встретили. Словно окружающая местность вымерла, или же нам готовили засаду. Отдав приказ остановиться, я вызвал свое ощущение и сконцентрировался на нем. Так и есть, мы здесь не одни, но орки мастерски маскировались. Я проследил взглядом в направлении, подсказанным способностью, но ничего не увидел. Такие же кусты, ничем не отличающиеся от остальных. Ожидал, что зеленые нападут на нас всем скопом, словно дикари, но они оказались умнее. Это можно было использовать, пускай думают, что успешно скрываются. Посмотрим, какой сюрприз орки для нас приготовили. Главное, чтобы не поняли раньше времени, что это мы охотимся на них, а не наоборот. Я жестами подозвал Федора к себе и наклонился к нему поближе. «Нас ведут». Я насчитал 2 дюжины по обеим сторонам. «Но как?» — удивленным шепотом спросил стражник. «Сейчас это не важно. Держи своих в готовности. И не стрелять без моего приказа». Еще какое-то время я позволил нас преследовать, пока не почувствовал, что еще 10 орков заходят сзади, отрезая нам путь к отступлению. Впереди лежала небольшая лощина, окруженная по краям невысокими холмами, заросшими кустарником. Пройти можно было только по центру, иначе пришлось бы продираться через заросли, растягиваясь в длинную цепь. А вот и место встречи. Достаточно грамотно организованная засада. Несколько десятков залегли по краям на возвышениях, а остальные напали бы с тыла. Я не мог посчитать, сколько именно их было, они лежали слишком тесно, ощущения сливались одно с другим. Пришлось на ходу в экстренном темпе обрисовывать бойцам ситуацию, стараясь не выдать свое знание противнику. Впереди засада. По моей команде отрабатываем из подствольных гранатометов по верхушкам лощины, а двое закидывают снаряды нам за спину, метров за 200. Ошеломим противника, а дальше добиваем. Бойцы молча кивнули и покрепче сжали оружие, приготовившись к бою. Мы могли бы попробовать не поддаваться на уловку и расстрелять с расстояния, но это было бы огнем наугад. Орки по-прежнему не попадали в прямую видимость, а второго шанса воспользоваться неожиданным преимуществом могло бы и не представиться. Нам дали зайти в лощину и даже пройти до ее середины, прежде чем я почувствовал начавшееся движение. Выждав, когда орки достигнут края, прокричал приказ. «Огонь!» Мой отряд не оплошал и четко выполнил указания. Послышались хлопки сработавших подствольников, а после оглушенные взрывы на вершине — и позади. Во все стороны полетели комья земли и ошметки плоти. Несколько контуженных орков скатились нам под ноги и были тут же расстреляны. Я не растерялся и впитал разлившуюся в воздухе энергию, пополняя резерв, но ее было достаточно мало. На людях тоже были надеты браслеты с похожей функцией, которые забирали на себя часть моей добычи. «Вперед! Добиваем!» Отряд разделился на две части, и обе половины сорвались с места, карабкаясь вверх по склону. Я тоже не отставал и одним из первых забрался на вершину. Там нас ожидала настоящая бойня. Мало кто из орков остался в целости и способным продолжать сражение. Момент со взрывами был подобран очень удачно. Гранаты взорвались практически у них под ногами, разорвав большинство на части. Один из зеленых попытался ухватить меня за ногу, но тут же получил топором промеж глаз и затих, отдавая свою энергию. На орках резерв пополнялся существенно быстрее. Еще десяток таких, и можно будет перейти на новый уровень. Дополнительная мотивация — вырезать их как можно больше. Засада на нас полностью провалилась, а мы даже ранеными никого не потеряли. Возможно, я переоценил возможности орков перед нашим оружием. Жаль только, что убили не всех, кто подкрадывался сзади. Некоторые смогли уйти и, скорее всего, бежали предупреждать своих соплеменников. Эффекта внезапности больше не получится. Боевой дух отряда взлетел до небес. Послышались даже шуточки в адрес беспомощности орков. «Не расслабляться. Это только начало», — остудил я пыл бойцов. «Как ты понял, что здесь реальная засада?» — спросил Федор, подойдя ко мне. «Не, ну я понимаю, что было похоже, но не наверняка же...» «Я знаю их повадки. Уже несколько раз сталкивался». Было очевидно, что ответ не совсем устроил парня, но он решил не допытываться прямо сейчас. Мне не захотелось раскрывать ему все карты, пускай думает, что все дело в опыте. Лишний козырь не помешает, даже от своих людей можно ожидать чего угодно. Тем более, что он даже в охотниках не состоял, и его организация считалась фактически прямым конкурентом нашей в сфере влияния на город. Ничего не могу с собой поделать, не доверяю малознакомым людям, и все тут. «Как вы там? Все под контролем? Прием!» Внезапно зашипела рация. «Да. Столкнулись с врагом. Потерь нет. Отбой». Мы не стали заморачиваться с позывными и прочей конспирологической ерундой. Маловероятно, что в этой глуши кто-то бы решил нас подслушать и уж тем более выйти на связь. Да и профессиональных военных среди охотников было не то чтобы слишком много. Когда-то набирали всех, кто мог держать в руках оружие и хотел сделать окружающую реальность чуть безопаснее и понятнее. Среди трофеев не было ничего интересного, так что отряд выдвинулся дальше, оставив тела на съедение диким зверям. Дальше мы шли медленнее, я постоянно прислушивался к ощущению, стараясь не дать подобраться к нам незамеченными. Похоже, что орки о чем-то догадывались и больше не появлялись в радиусе действия моего умения. Я решил, что мы уже достаточно хорошо заявили о своих намерениях и передал по рации оставшимся двигаться за нами. Местность была не накатанной, но внедорожники справились со своей задачей и быстро нагнали основной отряд. Под защитой бронированных боков машины и станкового пулемета все почувствовали себя еще увереннее. Машины заглушали окружающие звуки, и это сыграло не на нашей стороне. Внезапно из дальних кустов вылетели топоры, и со свистом рассекаемого воздуха врезались в моих бойцов. Парни открыли ответный огонь, но ни в кого не попали. Стоны раненых отвлекли меня от поиска противников. Большинство метательных орудий пролетели мимо или попали в металлическую броню автомобилей, но два нашли свои цели. Один получил топор в грудь и стремительно истекал кровью, а второму задели плечо. Раненых перевязали в полевых условиях и погрузили в машины. Возвращаться обратно из-за них не имело смысла, но если им станет совсем плохо, то я был готов отправить один транспорт обратно в город. Подобные нападения повторялись еще несколько раз. Орки перешли на партизанскую тактику. Мне почему-то не удавалось их почувствовать, словно они скрывали свою энергию. Подозреваю, что шаман приложил к этому свою руку. Не зря он мне показался самым опасным и непредсказуемым из всех. Раненых у нас еще прибавилось. Зеленые изматывали отряд, не вступая в прямое столкновение. Не знаю, как такие здоровые существа умудрялись настолько искусно прятаться. Нам удалось подстрелить всего нескольких, и то, скорее всего, случайно. Все-таки люди больше привыкли к войнам на территориях городской застройки и пасовали перед жителями диких земель. Заросли наконец-то кончились, и мы вышли к орочьему лагерю. Стоянка пустовала. Зеленые покинули это место совсем недавно, не дожидаясь нашего прихода. Угли в кострах были еще теплые, даже пленники остались в своих клетках. Признаться, я опасался, что мы не успеем до того, как их принесут в жертву или просто перережут к нашему приближению. Парни не осознавали ничего, что происходило вокруг них, и никак не реагировали на своих знакомых. Вели себя словно пустые оболочки без малейших признаков сознания. Пленников на всякий случай погрузили отдельно от раненых и приставили к ним несколько человек для охраны. Я сделал для них все, что было в моих силах. Вернулся спасти, тем самым сбросив лишний груз собственной совести. Разделяемся на группы и прочесываем лагерь. Далеко друг от друга не отходить. «Принято», — ответили бойцы и занялись выполнением задачи. Местность была достаточно открытой, и даже шатры не особо загораживали обзор, так что было не так-то просто подобраться к нам на близкую дистанцию. «Так и знал, что ты предатель», — раздалось наорочим. Стволы оружия сместились в направлении голоса. «Отставить! Не стрелять!» Остановил я бойцов, жаждущих крови. Из самого крупного шатра вышел шаман собственной персоной. Видимо, он имел несколько неожиданных способностей, раз решил встретить нас один. «Я тебя недооценил. Сначала ты мне показался просто тупоголовым слугой, недостойным внимания. Но, видимо, даже самые мелкие букашки могут укусить». «Близко не приближаться», — отдал я команду людям, окружавшим шамана. «Ты так уверен в себе? Думаешь, мы дадим тебе отсюда уйти?» «А я никуда и не собираюсь», — развел руками шаман. «Интересно было лично посмотреть на то, как вы все сдохнете». Мое предчувствие забило тревогу, энергетический фон резко повысился. «Все назад!» — прокричал я и рванул в сторону от орка. Времени катастрофически не хватало. Мы сами попались в расставленную ловушку. Черты лица орка исказились и словно потекли. С остальным телом тоже происходило что-то непонятное. Оно начало резко раздуваться. Это был не он. Просто камикадзе, которого каким-то образом выдали за шамана. Раздался оглушительный взрыв, который раскинул нас в разные стороны. Я инстинктивно принялся тянуть из воздуха энергию, почувствовав магическую природу ударной волны. Мое тело пролетело по воздуху и, описав дугу, врезалось в землю. Удар был настолько сильным, что сознание погасло. Не знаю, сколько времени я провалялся в отключке, но приходить в себя было мучительно больно. Ребра нещадно ныли, а в ушах стоял шум, через который едва слышно пробивался звук пулеметных очередей. При попытках подняться резко закружилась голова и меня вырвало на землю. Очевидные признаки контузии после взрыва. Еще немного времени мне потребовалось, чтобы встать на ноги. Тело пошатывалось, но было способно удерживать вертикальное положение. Похоже, что инстинкты спасли мою жизнь, позволив смягчить урон от энергетического взрыва. Я быстро приходил в себя, даже слишком. Едва заметные изменения в организме делали меня сильнее, выносливее и живучее. Вокруг творился настоящий хаос. Людей разделили на маленькие группы и теснили со всех сторон. Причем основную массу нападавших составляли вовсе не орки, а те самые темные пораженные гоблины. Видимо, меня приняли за труп и не стали добивать, пока лежал в отключке. Я нашел взглядом верный топор и, подобрав его, врубился во врагов, вымещая на них всю свою ярость. Гоблины не оказывали серьезного сопротивления и быстро умирали от 1-2 ударов, но их было слишком много. И энергия, поступавшая от них, на вкус была отвратительной, словно тухлая болотная вода. Она не настолько заполняла резерв, сколько загрязняла его. Перестав тянуть силу с уродцев, я просто рубил все, что движется, стараясь пробиться к своим людям. У моих бойцов не было никаких шансов справиться с такой ордой. Одного завалили телами, другой, решив идти до последнего, выдернул чеку из гранаты и бросился с ней в самую гущу врагов. Взрыв прорядил строй чудовищ, но не переломил ход боя. Смолк пулемет. Либо кончились патроны, либо до стрелка добрались противники. Один струсил и, закрывшись в машине, попытался уехать, но завяз в трупах и бессмысленно буксовал на месте, пока броневик не вскрыли как консервную банку. Увидев в толпе гоблинов знакомое лицо, я схватил парня за бронежилет и выдернул из-под ударов. По голове Федора стекала кровь, но он был еще жив. Стражник тоже узнал меня и встал к моей спине, подхватив какой-то кустарный клинок с земли. Ситуация складывалась хуже некуда. Нас дезориентировали и разбили. От отряда осталось всего несколько человек, и то ненадолго. Отвратный из меня получился командир. Привел столько людей на убой. Оставалось разве что забрать с собой побольше этих гадов. Я тоже могу взорваться, выпустив энергию. Бесславный конец, но и сдаваться живым не собирался. Мы с Федором переглянулись и поняли, что думаем об одном и том же. Бесстрашный попался парень. Может, в других обстоятельствах смогли бы с ним подружиться и посидеть вечером за стаканом виски, обсуждая свои похождения. Я улучил момент, чтобы в последний раз осмотреться, и понял, что мы остались одни в толпе врагов. «Продадим себя подороже». «Согласен», — решительно ответил Федор.